Мы поехали по шоссе, которое сворачивает к Прадос дель Эсте, вы знаете, сразу после сквера, — повествует Эсекьель. Викторина вырвался вперед на мустанге. Я ехал следом на Мерседесе, а в хвосте у нас пристроился грузовичок для развозки хлеба с судьями и зрителями, которые не хотели упускать нас из виду. Какой сумасшедший булочник, Эсекьель, какая квашня, решилась доверить свою рабочую машину Рамунчо, потому что никто иной, как сам Рамунчо, управлял этим грузовичком. Было уже далеко за полночь, рассказывает Эсекьель, и движение транспорта нам не было помехой. На холме асфальт кончился, и мы попали на строящуюся дорогу. Рабочие оставили там фонарики на шестах. Эти хромоножки послужили стартом нашей гонки на скорость. На первом этапе нас обошли, пришлось хвост поджать, ничего не поделаешь. Его невозможно было победить, Эсекьель. Викторин умчался, как сорвавшийся с цепи демиург, среди пыли и визга. Колеса мустанга бешено скакали по рытвинам и колдобинам. Мерседес-Бенц, свинцово-тяжелый и величественный, отставал. Дорога вдруг оборвалась. Впереди вырос холм, за ним пустыри. В последнюю минуту Викторина услышал предостерегающий вопль Уильяма: «Тормози, или мы разобьемся!» «Но я все-таки победил тебя, Эсекьель». Тогда, говорит Эсекьель, о первом этапе гонок он рассказывал с наигранным пафосом, теперь же его так распирает от гордости. Тогда мы рванули на пустырь, чтобы выяснить там, кто настоящий победитель. Пустырь казался им автодромом, до отказа заполненным невидимой публикой. Автодромом назвал его ты, Эсекьель. Они были готовы начать мужественную игру, которая показала бы истинную выносливость и крепость этих прекрасных машин, их капотов и крыльев, всех этих штуковин, под которыми бьется смазанное маслом сердце. Вера в победу сидящего рядом Пибе Лондоньо еще более взбодрила тебя, Эсекьель. Пибе уверял, что, хотя немецкие воротилы действительно сгубили миллионы людей в концентрационных лагерях, стариков, женщин и детей, следуя ницшанскому отбору, Эсекьель, от этого они не перестали понимать толк в автомобилестроении. Ты разделял его веру в немецкое промышленное чудо, Эсекьель, но не надо было забывать, что соперником Мерседес-Бенца той ночью было не другое авточудо, а Викторино, державший в руках руль этого чуда. Отвага и вера в себя составляли и составляют три четверти победы и для царя Давида, и для Фиделя Кастро, а эти качества всегда были присущи Викторино, Эсекьель. «Мы стали друг против друга», — говорит Эсекьель. «Между нами было 20 метров». Гудок хлебного грузовичка должен был послужить сигналом. Рамунчо дал сигнал и... Они начали сближение на средней скорости. Сначала ты увильнул от неминуемого столкновения, Эсекьель, уклонившись на несколько дюймов, дал промчаться мимо слепому от ярости крейсеру, который несся прямо на тебя и правильно поступил. Викторина никогда не свернул бы в сторону, но в последний миг ты сделал легкий поворот направо, и передний бампер твоего Мерседеса пробил заднее крыло мустанга. Жалобный звон разнесся по пустырю. Ты здорово ему заехал, Эсекьель. Я подумал, что обязательно надо дать ему еще разок, сказал Эсекьель, и снова развернулся навстречу.